Мне бы хотелось назвать это кольцо железным. Однако все вы знаете, как на сегодня у нас обстоят дела с личным составом. Один из свидетелей, допрошенных Турелли, показал, что мужчина в шапочке садился на пассажирское сиденье белого «Опеля Асконе», стоявшего с включенным двигателем на «Майерстёвейн». Автомобиль свернул налево на Якоб Ольсгате. Магнус Риан доложил, что еще один свидетель видел, как белый автомобиль, возможно, «Опель», въехал в гараж на Виндерен, а вслед за этим оттуда выехал синий «Вольво». Иверсон посмотрел на карту, висящую на штативе поверх отрывных листов. «А почему бы и нет? Ула, объяви-ка в розыск еще и синий «Вольво». «Есть три волокна ткани», — сказал Вебер. «Два со стойки, там, где он через нее перескочил, и одно с двери». «Ес!» — сжав кулак, Иверсон сделал им характерный энергичный жест. В продолжении всех докладов он расхаживал вокруг стола за спинами собравшихся, чем жутко раздражал Харри. «Теперь нам осталось только подыскать кандидатуры. Как только Беата закончит редактировать видеозапись ограбления, сразу же поместим ее в интернет». «Думаешь, это хорошая мысль?» — с сомнением в голосе поинтересовался Харри и отодвинул свой стул к стене, переградив Иверсону дорогу. Начальник отдела удивленно посмотрел на него. «Хорошее, нехорошее. Ничего не имею против, если кто-то сообщит нам, что узнал человека на видео. А помните, — вмешался Ула, — ту мамашу, что позвонила и заявила, будто узнала своего сына на пленке с записью ограбления, сброшенной нами в интернет. А потом выяснилось, что он уже давно сидит за другое ограбление?» Взрыв хохота. Иверсон тоже улыбнулся. «И тем не менее, мы никогда не говорим «нет» ни одному новому свидетелю, Холли. И ни одному имитатору». Харри закинул руки за голову и прогнулся. «Имитатору? Да брось ты, Холли!» «Почему же? Задумай я когда-нибудь взять банк. Уж постарался бы в точности скопировать манеру самого знаменитого налетчика страны, чтобы перевести все стрелки на него. А ведь все детали ограблений на Букстадвейн были доступны через интернет». Иверсон покачал головой. «Боюсь, Холли, что в реальном мире обычный грабитель вовсе не такая утонченная натура. Может, кто-нибудь желает объяснить убойному отделу, что именно наиболее типично для всех серийных грабителей? Нет? Ну что ж, они всегда и при этом с болезненной пунктуальностью повторяют те же самые действия, что и во время своей предыдущей удавшейся попытки. Лишь если что-то срывается, то есть грабителю либо не удается получить деньги, либо его задерживают, он, наконец, решается сменить свой обычный почерк, что отчасти подтверждает твою точку зрения, однако отнюдь не опровергает мою», — подхватил Харри. Иверсон обвел глазами всех сидящих за столом, будто прося о помощи. «Ну ладно, Холли, ты получишь шанс лично проверить все свои теории. Я как раз принял решение об апробации новой рабочей методики. В соответствии с ней создается самостоятельное подразделение, работающее параллельно с основной следственной группой, но при этом независимо от нее. Эту идею я позаимствовал у ФБР. Главная мысль ее в том, чтобы избежать одностороннего подхода к делу, что зачастую наблюдается в больших следственных бригадах, где сознательно или бессознательно исповедуются достаточно шаблонные методы работы. Такая группа может внести новую свежую струю, ибо работает в автономном режиме, независимо от остальной части бригады. Данная методика показала себя эффективной при расследовании особо сложных дел. Думаю, большинство согласится со мной, что Харри Холли обладает достаточной квалификацией, чтобы войти в подобное подразделение». Послышались тихие смешки. Иверсон остановился за спиной у Беаты. «Беата, ты составишь Холли компанию?» Беата покраснела. Иверсон поотечески положил ладонь ей на плечо. «Если что-то не будет складываться, ты всегда сможешь просто отказаться». «Я тогда сам откажусь», — пообещал Харри. Харри уже вроде бы начал отпирать подъезд, как вдруг внезапно передумал и решительным шагом преодолел те 10 метров, что отделяли парадное от крохотного продуктового магазинчика, куда Али как раз убирал стоявшие на тротуаре ящики с овощами и фруктами. «Привет, Харри. Ну как форма, лучше?» Али оскалился во весь рот, и Харри на мгновение даже зажмурился. Стало быть, его опасения были не напрасны. «Так ты что, Али, помогал мне?» только подняться по лестнице до квартиры.